Глава 5. Без 5 минут 6 мы, наконец, добрались до тренировочного центра. Мы пытались отдышаться, пока второкурсницы парковали свои машины и выпрыгивали из них с таким видом, словно только что вернулись с отдыха. «Вот, новички, ваш завтрак», — сказала Тара, бросая коробку с батончиками гранолы на землю, где мы отдыхали. «Почему мне так трудно ее полюбить?» — пробормотала Бекка. Я кивнула, прищурившись. Мне было интересно, как далеко она зайдет в этом посвящении для новичков. Мы взяли по батончику и бутылке с водой и отправились в конференц-зал на наше утреннее собрание. «Встретимся там, ребята. Я пока схожу в туалет», — кивнула я Бекке и Эмили. Я умыла лицо и поправила свой растрёпанный хвост. На тот момент я действительно ничего не могла сделать, чтобы привести в порядок свой внешний вид. И это было очень досадно, потому что, когда я открыла дверь, Лиам, наклонившись, пил воду из фонтанчика. Как только он краем глаза заметил мое желтое трико, то выпрямился и окинул взглядом весь мой наряд. На нем была темно-серая футболка и черные спортивные штаны. И он все равно выглядел так, словно был готов для съемки в рекламе GQ. Я же была похожа на балерину, накачанную наркотиками. «Вау! Неужели в наши дни девушки так одеваются на тренировке?» — спросил он, потирая рукой свою челюсть. Я оглянулась за его спину, чтобы убедиться в том, что в коридоре мы были одни. «Это часть посвящения новичков», — ответила я. «Я Снитч из «Гарри Поттера».» Его взгляд скользнул вниз к букве «С», написанной на моей груди, и в моей голове всплыл предыдущий комментарий Эмили о моем декольте. Но когда он снова взглянул на меня, я не смогла разглядеть никаких эмоций в его глазах. «Думаю, корона в честь дня рождения мне нравилась больше», — ухмыльнулся он. Я поджала губы и кивнула. Интересно, о чем конкретно он вспоминал? Помнил ли он, как я флиртовала с ним на вечеринке? Или с ним так часто флиртовали, что я была лишь точкой на его радаре? «Без шуток, мне бы не помешало провести денёк в спа-салоне, когда вся эта история закончится», — сказала я, стараясь казаться беззаботной и одновременно проверяя, подействует ли на него мой комментарий. Он выгнул темную бровь, еще раз окидывая взглядом мой наряд. И когда он так смотрел на меня, это казалось очень неуместным. Возможно, это было из-за того, что мое тело реагировало на него. Черт возьми, он сильно меня отвлекал. Я должна была быть Нэнси Дрю, а вместо этого была «Нэнси, держи мои трусики». Девушки гораздо более изобретательны, чем парни, когда дело доходит до дедовщины. Как помнится, нам просто нужно было много бегать и доказать, что мы можем выпить упаковку пива, и нас не стошнит. Я рассмеялась. Это не кажется таким уж сложным. Я могу бегать днями напролёт. Да, но ты довольно мало весишь для упаковки пива. — сказал он с улыбкой. «Эй, я выпила 5 рюмок, прежде чем прийти на вечеринку в субботу!» Он ухмыльнулся своей фирменной улыбкой, от которой у меня подкосились колени. «Ладно, может, я и не справлюсь с упаковкой пива, но как думаешь, ты смог бы справиться с этим нарядом?» — спросила я, теребя пальцами подол своей желтой пачки. Он приподнял бровь, его глаза изучали обнаженную кожу между пачкой и моими гольфами, прежде чем он с суровым выражением лица отвел взгляд. Казалось, он боролся с желанием глядеть на мое тело. «Боже, что мы делали?» Я сглотнула и прошла мимо него в конференц-зал, прежде чем он успел ответить. Оставаться с ним наедине было плохой идеей. Все равно, что забираться глубже в воду, когда ты не умеешь плавать. «А вот и наш Снитч», — объявила Тара, когда я вошла в зал. Лиам следовал за мной по пятам. Я взглянула на него, занимая свое место рядом с Беккой. Его челюсть была сжата, а брови нахмурены, как будто он что-то обдумывал. Мгновение спустя вошла тренер Дэвис, и Лиам отступил к стене, скрестив руки на груди. «Дамы, вы выглядите этим утром довольно нелепо. Я полагаю, все это ради шутки, Тара?» — спросила она, пристально глядя на нее. «Конечно, просто забавный способ поприветствовать новичков», — ответила Тара. «Тренер Дэвис действительно поверила ей?» «Я имею в виду, никто из нас не выглядел так, будто нам было весело. Девочка в костюме метлы не могла даже присесть». «Хорошо, тогда посмотрим, не помешает ли это тренировке, иначе всем придется переодеться в спортивную одежду». Как будто для того, чтобы усугубить ситуацию, сегодня был первый день, когда мы разделились на группы для отработки позиционных упражнений, что означало, что Бек и Эмили были на другой стороне поля, а я осталась с Тарой, Софи, Лиамом и несколькими другими старичками. Из нас вышла довольно разношерстная компания. «Я думаю, что мы отлично постарались выставить тебя среди новичков в самом смешном виде, Кинсли», — сказала Софи с озорной улыбкой. Лиам расставлял конусы и не слышал ее комментария, так что я осталась стоять на месте, пытаясь справиться со своим раздражением. «Я полностью согласна. Она выглядит просто отвратительно», — добавила Тара. «Ладно, девочки», — начала я, делая шаг в сторону этого динамичного дуэта. «Тара», — сказал Лиам, стоя у меня за спиной, — «мой первый совет для тебя — научись быть капитаном, не унижая при этом других». О, черт, он все слышал. «Команда процветает благодаря твоему лидерству, так что если ты хочешь и дальше относиться к новичкам как к дерьму, то это нормально, просто будь готова к долгому и посредственному сезону». Он сделал паузу, и его серые глаза встретились с моими. «В конце концов, взаимопонимание в команде гораздо важнее, чем можно подумать». «Вау». «Может, мне померещился блеск в его глазах и качели для секса, которые внезапно повисли на дереве рядом с полем?» Когда он повернулся, чтобы поставить еще больше конусов, Тара пристально посмотрела на меня. И я поняла, что Лем только что сделал мою жизнь в 10 000 раз хуже. Вот чего парни не понимали? Он думал, что пресек проблему в зародыше, но на самом деле просто облил меня бензином и протянул Таре зажженную спичку. Несколько минут спустя я ждала своей очереди, когда Лиам заговорил. «Скажи мне, если она продолжит над тобой издеваться». Я была последней в нашей группе, а девушка передо мной как раз заканчивала упражнение. «Думаю, твое вмешательство могло усугубить ситуацию, но все равно спасибо», — ответила я, подходя к старту. Он кивнул, сжав губы в тонкую линию, прежде чем добавить. «И ты определенно не выглядишь отвратительно». Я помолчала, пытаясь придумать, что ответить. То, как он подчеркнуто произнес эти слова мрачным тоном, совершенно ясно давало понять, что он имел в виду. Что он пытался сказать мне, не переходя никаких невидимых границ. Черт возьми, Лиам Уайлдер, самый сексуальный и непохожий на меня мужчина, только что сказал мне, что я не уродина. Я принимаю этот комплимент. Большое спасибо. «Твоя очередь», — жестом пригласил он, и прежде чем успела передумать, я повернулась и одарила его легкой интимной улыбкой. «О, похоже, у тебя сегодня еще одна посылка», — крикнула Бекка с переднего сиденья. Она отвозила нас на обед, а Эмили успела вперед меня занять переднее сиденье. Тихони всегда самые непредсказуемые, так что я сидела сзади и писала маме СМС о прошедшей тренировке, рассказывая о нелепых нарядах. Нарядах, которые превратились в пепел на нашем заднем дворе. Я наклонилась вперед, ожидая увидеть еще одну коробку, но вместо этого увидела Джоша, сидящего у подножия нашего маленького белого крыльца. После обеда мы заскочили еще по нескольким делам, так что, думаю, у Джоша было достаточно времени, чтобы вернуться домой раньше нас после окончания тренировки. И это означало, что Лиам тоже закончил тренироваться. Кстати, воспоминания из сна. Лиам медленно бежит по пляжу, неся меня на руках. Мне нравится, что он достаточно силен, чтобы нести меня одной рукой, а другой — кормить чаек. Он, оказывается, большой поклонник животного мира. «Ты знала, что он здесь будет?» — спросила Эмили, переключая свой взгляд на меня. «О, точно, Джош». Я вздохнула. «Нет, на самом деле я вчера забыла ему ответить, так что не знала, какие у него планы». Бекка свернула на подъездную дорожку, а затем они с Эмили поспешили внутрь, быстро помахав Джошу, когда проходили мимо. Предательницы. Они бросили меня как раз тогда, когда я больше всего нуждалась в их поддержке. «Кинсли?» Джош улыбнулся, спрыгнул с крыльца и направился ко мне. «Привет, Джош». Пробормотала я, засовывая руки в задние карманы своих белых шорт с отворотами. «Как дела? Сегодня была тяжелая тренировка?» — спросил он. «Почему в этом сценарии он пытался быть хорошим парнем? Разве он не мог двигаться дальше и этим облегчить жизнь нам обоим? Каждый раз, когда я видела его, мне приходилось бороться с желанием его ударить. Но если бы он спросил меня, как прошел мой день, а я бы ударила его, разве это не сделало бы меня стервой? «Как прошел твой день? Бам!» Я вздохнула и ответила ему как можно вежливее. Тренировки оказались намного сложнее, чем я ожидала. Но мне нравится большинство моих товарищей по команде. А как насчет тебя? Я знала, он не ожидал, что я поведу себя с ним так вежливо. На его лице появилась улыбка от облегчения. Все просто потрясающе. Я привык быть лучшим, но эти ребята в команде — профессионалы до мозга костей. Уайлдер меня действительно очень удивил. Я думал, что он любитель вечеринок, но когда он выходит на поле, то единственное, что его волнует, — это футбол. Команда очень его уважает. Было странно слышать, как он отзывается о Лиаме. Он понятия не имел, что я вообще с ним время от времени общалась. «Он помогает нам на утренних тренировках», — произнесла я в основном для того, чтобы поддержать разговор и сделать его более нейтральным. Джош нахмурил брови. «Серьезно? На тренировках команды? Я думал, он безумно занят». Я пожала плечами и прошла мимо него, чтобы присесть на нижнюю ступеньку крыльца. «Думаю, у него и есть немного свободного времени». «Что ж, это хорошо. Держу пари, девчонки от него без ума. Но ты не должна позволять ему ранить тебя». Я слышал, он заядлый любитель пофлиртовать со всеми подряд. Словно щелчок выключателя, этот комментарий мгновенно напомнил мне о том, почему я сидела на улице с Джошем. Какого чёрта я вообще вела приятную беседу с этим парнем? «Не уверена, что тебе следует давать мне советы по таким вопросам. Что тебе нужно, Джош?» Он поморщился. «Да, это правда. Но, Кинсли, пожалуйста, ты должна позволить мне все объяснить». Я внимательно посмотрела на него, понимая, что если он собирается и дальше появляться в моей жизни, а я знала, что так и будет, потому что на субботний вечер уже была запланирована вечеринка, то мне нужно поставить точку в этом разговоре. «Хорошо, я слушаю тебя», — ответила я, а затем обхватила руками колени, наблюдая, как он расхаживает взад-вперед перед крыльцом. Уверена, что девочки могли слышать наш разговор, находясь внутри дома, но мне было все равно. «Кинсли, я никогда не хотел причинить тебе боль. Эта девушка, Дженни, ничего для меня не значит. Мы дружили еще в спортивном лагере, и она продолжала мне писать, приглашая на вечеринки. Я отмахивался от нее, но потом она появилась на пороге моей квартиры. Мне хотелось прервать его и спросить, откуда она вообще узнала, где находится его квартира. Но в этом не было смысла. Я впустил ее внутрь, и она практически набросилась на меня. Она слышала, что я попал в команду Лос-Анджелес Старс, и, думаю, хотела похвастаться перед подружками, что переспала с профессиональным футболистом. В последнее время мы с тобой немного отдалились, потому что были заняты отборами, и я просто не подумал. И совершил огромную ошибку. Что за дурацкое оправдание? Самое идиотское оправдание, которое я когда-либо слышала. Значит, когда бы ты ни возбудился, ты переспишь с первой попавшейся девушкой, которая бросится на тебя. Ты просто придурок, который хотел перепихнуться. Я не люблю ее, Кинсли. Это ничего для меня не значило. Я кивнула, чувствуя, как слезы жгут глаза. Я не хотела плакать перед Джошем. Он не заслуживал такого удовольствия. В старших классах он был одним из моих лучших друзей. Когда Трей изменил мне, Джош был рядом, говоря, каким мудаком был Трей. И когда мы, наконец, начали встречаться, почти год спустя, он поклялся защищать мое сердце. Все это была полная чушь. «Хорошо», — наконец ответила я, когда он пристально смотрел на меня. Он ожидал, что я буду спорить с ним по этому поводу, но у меня не осталось сил сопротивляться таким парням, как Джош. Таким, как Трей. Чёрт, даже Лиам, наверное, был не лучше остальных. «Хорошо?» — переспросил он. Я поднялась с крыльца и глубоко вздохнула. «Ты сказал то, что хотел сказать, Джош, но это ничего не меняет. Кинсли, пожалуйста, не ставь пока точку. Пожалуйста, подумай обо всем. Я был бы полным идиотом, если бы позволил тебе уйти. Ты понимаешь это? Я хотела пояснить, что это не он позволял мне уйти, а я сама ушла. Но я придержала язык, опасаясь, что не смогу сдержать эмоции. Увидимся на вечеринке в субботу, Джош. Мы можем остаться просто друзьями, ладно? Я не стала дожидаться его ответа, развернулась и побежала в дом. Несколько старшекурсниц, столпившихся у двери, пытались вести себя так, будто увлеченно общаются, но все их слова оказались бессмысленными. «О, да, сегодняшняя погода просто отвратительная. Вы видели последнюю серию «Дневников вампира»?» Я не остановилась, чтобы сказать им, чтобы они не лезли не в свое дело. Я побежала в свою комнату и упала на кровать. Через несколько секунд раздался легкий стук в мою дверь. «Кинсли?» — спросила Бекка чуть слышно, как будто боялась, что я сломаюсь, если она заговорит слишком громко. «Может, ты притащишь свою задницу сюда и прихватишь Эмили? Я не собираюсь валяться тут в одиночестве». «Конечно, ненормальная. И если ты хочешь, чтобы я притворилась, будто ничего не слышала, чтобы ты могла высказаться, я так и сделаю». Я подняла голову и улыбнулась. Бекка понимала меня лучше, чем большинство людей, хотя мы были знакомы всего 5 дней. «Спасибо, но предполагаю, что ты все время прижималась ухом к окну». Она усмехнулась. «Я не такой дилетант, как ты думаешь. Я его немного приоткрыла». Она подмигнула и повернулась, чтобы отправиться за Эмили. На следующий день на тренировке я выполняла растяжку на краю поля, когда Лиам закончил свой разговор с тренером Дэвис и направился ко мне. Я быстро опустила голову, делая вид, что увлечена своими упражнениями. «Твои навыки стали лучше», — похвалил он, подойдя ко мне. Я подняла глаза как раз в тот момент, когда он скрестил руки на груди и уставился на остальную команду. «Спасибо. На самом деле я неплохой футболист. Когда мое тело не состоит из алкогольного желе, и я не одета в трико из спандекса», — пошутила я, потянувшись, чтобы размять другую ногу. Он улыбнулся и переключил свое внимание на меня, но ему пришлось прищуриться, чтобы разглядеть меня сквозь солнечный свет. «Ты планируешь тренироваться для участия в Олимпийских играх?» — спросил он с надеждой в голосе. «Таков план», — ответила я. «Я выбрала университет Лос-Анджелеса из-за тренера Дэвис». Это был разумный шаг. Уверен, что отборочные в команду будут очень похожи на ее тренировки. Я кивнула, не зная, к чему ведет наш разговор. «Твоя щека прекрасно зажила», — сказал он, заговорщически мне улыбнувшись. Я не могла не улыбнуться ему в ответ, когда протянула руку, чтобы потрогать то место, где под тонким слоем пота были скрыты остатки моего синяка. Мы немного постояли, прежде чем я задала вопрос, который беспокоил меня последние несколько дней. «Так ты действительно такой сумасбродный, каким тебя рисуют таблоиды?» Он ответил не сразу. Он потер подбородок и опустил взгляд в землю, словно прокручивая в голове воспоминания. «Я могу сказать, что я исправившийся плохой мальчик, и при этом не показаться занудой?» Он рассмеялся. «Я начал играть в профессиональный футбол, когда мне было 20, и немного увлекся сумасбродством. Когда несколько рекламных контрактов пригрозили лишить меня работы, я понял, что должен изменить свою жизнь». «Когда это произошло?» 3 месяца назад», — ответил он, проводя ногой в бутсе по траве. «Я до сих пор еще подлизываюсь к некоторым из моих спонсоров. Они действительно отказались бы от работы с тобой из-за твоей личной жизни?» Он нахмурился, прежде чем ответить. «Когда Тайгер Вудс завел роман с моделью нижнего белья, большинство спонсоров от него отказались. Никто не хотел скандалов, связанных с их брендами». «Да, думаю, в этом есть смысл». Я прищурилась, глядя на него. «Знаешь, 3 месяца — это не такой уж большой срок. Может, в тебе еще осталось что-то от плохого парня?» Он посмотрел мне в глаза, и на его губах медленно растеклась ухмылка. «Закругляйся, пока он все еще считает тебя в какой-то степени обаятельной». «Мне пора возвращаться к тренировке», — сказала я, увидев, как девочки выбегают на поле после перерыва. Пока я бежала к ним навстречу, я пыталась убедить себя, что адреналин, который во мне бурлит, вызван тренировкой, а не нашим небольшим диалогом. Следующий день пролетел незаметно, никаких признаков присутствия Лиама на тренировке и никаких попыток издевательств. И я больше беспокоилась об отсутствии Лиама, чем о возможной травле. Так было до тех пор, пока Бекка не ворвалась в мою комнату в четверг вечером. «Угадайте, почему Лиама, прошу прощения, тренера Уайлдера, не было сегодня на тренировке?» — сказала она, закрывая за собой дверь. Ее светлые волосы были собраны в беспорядочный пучок, а одета она была в плюшевый комбинезон. Я отложила книгу. «И почему же?» Она дерзко улыбнулась и положила свой ноутбук на мою кровать. «Потому что нашего идеального тренера только что показали в вечернем шоу», — объявила она с гордой улыбкой. «У него брали интервью в качестве игрока Лос-Анджелес Старс». «Но это так круто! Где нам можно посмотреть шоу?» «Ты отстаешь от меня шагов на 50. Я уже включила трансляцию. Подвинься», — сказала она, подползая ко мне на кровати. «Может, нам позвать Эмили?» — спросила я. «Я только от нее. Она разговаривает по телефону со своим парнем». «А, ну ладно, это так здорово!» — взвизгнула я, обрадованная идеей понаблюдать за Лиамом в течение 20 минут, не беспокоясь о том, что он заметит, как я пялюсь на него. «И еще, стоит ли нам поговорить о твоем комбинезоне? Или мы просто проигнорируем его?» Я рассмеялась, разглядывая ее одежду. Бэккам бросила на меня игривый взгляд. «Не зарекайся». «Серьезно, я бы носила их везде, если бы могла». «И ты еще удивляешься, почему ты до сих пор девственница?» — пошутила я, полностью готовая к удару, который вот-вот должен был произойти. Как по команде, она ударила меня по руке. «Это совсем не круто. Если бы я не знала, что я красивая и потрясающая, у меня был бы серьезный комплекс из-за того, что я все еще девственница». «Но тебе всего 19. Еще не все потеряно». Она прищурила глаза, а затем отвернулась от меня, так что ее следующие слова прозвучали как неразборчивое бормотание. «Я...» «Что? Я тебя не слышу. Говори громче». «Я только...» Я рассмеялась и приложила ладонь к уху. «Я что, оглохла, что ли? Или ты что-то бормочешь?» «Я только целовалась, ясно?» — крикнула она, а затем запустила в меня подушкой. Я поймала ее и отбросила в сторону, и уже собиралась снова рассмеяться, но потом поняла, что она была серьезнее, чем обычно. Эта чертовски красивая девушка не должна стесняться своего опыта. Какое это имело значение, если мой первый неуклюжий поцелуй случился в 15 лет? А ужасный неловкий секс — в 17. Я не жалела об этом, но и рассказывать было не о чем. «Серьезно, не переживай по этому поводу. Не то чтобы мой опыт был таким уж замечательным». Она кивнула и открыла свой ноутбук, фактически закрыв эту тему. Как она и обещала, на экране появился Лиам, сидящий рядом с ведущим вечернего шоу. Он выглядел потрясающе красивым в черном костюме с уложенными волосами и чисто выбритым лицом. Он был без галстука и с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки. Так что, должно быть, все женщины в зале кричали: «Убей меня!» «Боже, я не могу поверить, что нас действительно тренирует этот парень. Насколько это безумно?» — спросила Бекка. Я не могла отвлечься от просмотра ни на секунду, чтобы ответить ей. Ведущий вечернего шоу пытался начать интервью, но девушки, сидящие в зрительном зале, не переставали кричать. Это было довольно забавно, и Лем хорошо сыграл свою роль, выглядя скромным и очаровательным. Наконец, девушки успокоились, а ведущий Лем рассмеялись и пожали плечами, как бы говоря: «Что тут поделаешь? У него и так красивые волосы, но с этой укладкой...» «Тссс!» — перебила ее я, как только ведущий задал свой первый вопрос. «Итак, Лиам, я собирался спросить, каково это — быть одним из самых сексуальных мужчин на свете? Но, думаю, наша аудитория ответила на этот вопрос за тебя», — начал ведущий, и все рассмеялись. Лиам опустил глаза и потер подбородок большим и указательным пальцами. Я уже несколько раз видела, как он делает то же самое, но, увидев это по национальному телевидению, почувствовала себя странно. Это был тот самый парень, который спас меня от издевательств Тары на футбольном поле. Под этим телом и лицом скрывалось большое сердце, и я не могла понять, как такое возможно. «Обычно все не так, уверяю тебя. В Лос-Анджелесе я живу довольно уединенной жизнью», — ответил Лиам с легкой улыбкой. «О, я заметил, ты вроде как все еще общаешься со своими товарищами по команде, но как бы немного отстранился от всеобщего внимания. Моя жена? И да, даже она помешана на тебе. Сказала, что в последнее время не так часто замечала тебя в таблоидах. Тебе не следует позволять ей читать всю эту желтую прессу. В любом случае, там все неправда», — пошутил Лиам. «Я обязательно передам ей это, но она убьет меня, если я не спрошу, ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» К его чести, ведущий выглядел так, будто ему было немного неловко из-за того, что ему пришлось задать подобный вопрос. Мы с Беккой обменялись удивленными взглядами, и она потянулась, чтобы прибавить громкость. «Нет, я сосредоточен на футболе и своей новой роли тренера в женской команде университета Лос-Анджелеса», — ответил он с натянутой улыбкой. Конечно, толпа взбесилась еще больше, когда он объявил, что ни с кем не встречается. «Но я рад, что ты заговорил об этом. Ты знаешь, на этой неделе было много разговоров о твоей роли в этой футбольной команде». «Что? О чем говорил ведущий?» Даже Лиам выглядел немного озадаченным тем, к чему шло интервью. «Кинсли Брайант, новичок в этой команде, верно?» Я закричала. «Он только что назвал мое имя?» «Почему он только что назвал мое имя?» «Это безумие! Подожди, что он сказал?» — спросила Бекка. Лиам выглядел удивленным, но постарался скрыть это. «Ты в курсе футбольных событий колледжа, Джим?» Ведущий рассмеялся, а затем подмигнул в камеру. «Ну, я действительно слежу за новостями журнала Sports Illustrated. Ты видел их выпуск за прошлый месяц?» Лиам поудобнее устроился в кресле и покачал головой. «Ну, раз в год они составляют список самых сексуальных девушек в студенческом спорте. Ты знаком с этим разделом?» Лиам снова покачал головой, и я поняла, что ему становится все более и более не по себе от новой темы их разговора. Я, с другой же стороны, подумала, что у меня, возможно, сейчас случится сердечный приступ. Ведущий рассмеялся, пытаясь сохранить непринужденную атмосферу интервью, а затем перешел к списку. В список попали довольно много девушек из команды университета Лос-Анджелеса. В нем присутствуют Тара О'Коннелл, старшекурсница, а также первокурсница Бекка Райли. Бекка закричала и вскочила, чуть не уронив свой компьютер с моей кровати. «Ставь на паузу! Ставь на паузу!» — закричала я. Когда Бекка повернулась ко мне, ее глаза были широко раскрыты, и она обмахивала лицо руками. «Что это значит? Как они вообще узнали о нас?» «Мы прошли отбор всего несколько месяцев назад». Я покачала головой. «Понятия не имею, но они определенно, черт возьми, назвали твое имя. Бекка. Если бы они знали, что ты сейчас сидишь здесь в этой нелепой пижаме, ты была бы номером один в этом списке». Я рассмеялась, представив, как она дает интервью в своем плюшевом комбинезоне. После того, как мы сделали несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, мы вернули ноутбук на середину кровати и нажали «Воспроизвести». «Но ты знаешь, кто занял одно из лидирующих мест в этом списке?» «Кинсли Брайант». На самом деле она была фавориткой в онлайн-опросе. «Какого чёрта? Почему я раньше ничего об этом не слышала?» «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь, Джим. Они все профессиональные футболистки, и я вызвался на эту роль не для того, чтобы встречаться с ними. Я сделал это, чтобы помочь тренеру Дэвис. И я, конечно же, следил за карьерой Кинсли в течение последнего года. Она была лучшим новичком в стране, и я уверен, что она станет претенденткой на место в олимпийской сборной, когда через несколько месяцев пройдут отборочные соревнования». К тому моменту я буквально покинула планету. Составлять список симпатичных девушек — это, конечно, хорошо, но то, как он похвалил мои футбольные навыки по национальному телевидению, вызвало у меня желание танцевать от счастья. Ведущий продолжал что-то бормотать, а затем они переключились на рекламный ролик, чтобы пригласить следующего гостя. Я откинулась на кровать с широкой улыбкой. «Я буквально умерла. Теперь я обращаюсь к тебе посмертно». Бекка рассмеялась и пристроилась рядом со мной. «Клянусь, он хочет тебя!» «Серьезно, я наблюдала за ним на тренировке, и он не сводил с тебя глаз». Это потому, что он помогает мне совершенствовать мои навыки в упражнениях. Или он представляет, как ты занимаешься этими упражнениями без одежды. Ты что, не слышала, что он сказал? Он здесь не для того, чтобы встречаться с нами. Да, точно. Посмотрим, как долго он будет держать свое слово. Я рассмеялась и перевернулась на другой бок. У тебя галлюцинации, и ты забыла о парне, который ждал меня на нашем крыльце на днях? Я больше не в состоянии справляться с любовными проблемами. И это было правдой. Если Джош и Трей были способны на измену, то такому парню, как Лем, который заставлял женщин делать татуировки со своим лицом на своих интимных местах, я, без сомнения, не могла доверять.